Пространственная ферма в ином мире. Глава 171. Планируем путешествие. Джао нахмурился и сказал: «Похоже, нам будет очень трудно обезопасить себя от угрозы со стороны гнилой топи. Ведь даже эксперту 9 уровня, исследовавшему ее, пришлось сражаться и отступить. Ну и как же тогда нам справиться с этим?» Грин тоже нахмурился и произнес: «Этот вопрос действительно весьма сложен. К тому же похоже, что эти цветы практически так же сильны, как и эксперт 9 уровня. А если добавить еще и магических зверей с нежитью, что защищают их, то решить эту проблему действительно будет очень тяжело. Ах да, Баф, пользовалась ли ты пространственными артефактами, когда исследовал гнилую топь? Если нет, тогда что же ты ел?» На что Баф ответил: «Нет, я не брал с собой пространственных артефактов в гнилую топь. Это было слишком опасно, поэтому клан не позволил мне взять их. Однако добыть еду не проблема. В конце концов, в гнилой топь есть много растений и животных. И даже если они ядовиты, то вам всего лишь нужно найти наименее ядовитую часть и придумать способ нейтрализовать яд. Стоит заметить, что для этой цели можно воспользоваться магией». Грин кивнул головой, подтверждая слова Бафа. И хотя нейтрализовать яд могли только заклинания света или воды, существовало еще много разных методов детоксикации. Впрочем, остальные маги также могли использовать подобные заклинания своих стихий. Правда, они были намного менее эффективными. Грин больше не стал поднимать этот вопрос, поскольку самым главным для них было обезопасить себя от угрозы со стороны гнилой топи. С едой же, благодаря пространственной ферме Джао, у них не будет никаких проблем. Узнав все, что было известно Баффу, группа людей, собравшихся на вилле, нахмурилась. И хотя бывший эксперт 9 уровня рассказал им много новой информации, самая важная часть касалась именно цветов. Похоже, они действительно нашли корень проблемы. Однако клан Будда все так же не знал, как ее решить. Через некоторое время Мэрины, увидев, что у остальных не было никаких идей, сказала: «Не стоит думать об этом сейчас. Давайте поручим этот вопрос Баффу. Но для начала пусть нарисует карту местности и свой маршрут. И лишь после того, как он закончит, мы сможем более точно спланировать нашу экспедицию в гнилую топь». Джао кивнул и сказал: «Да, нам пока действительно не стоит думать об этом. Мэг, принеси Баффу бумагу и карандаши, дабы он нарисовал карту». Мэг, услышав слово Джао, сразу же отправилась за ними. «Да, давайте пока оставим это. Мастер, кажется, что мы уже можем приказать Дранку вернуться и привести собранные ими растения и животных. Ведь до тех пор, пока пространственная ферма будет расти в уровнях, у нас также все будет хорошо», – сказал Грин. Джао кивнул. «Хорошо, я прикажу Дранку возвращаться. Ведь даже получение одного уровня может серьезно усилить пространственную ферму. А учитывая, где они ловили магических животных и собирали растения, вполне возможно, что ферма сможет получить даже несколько новых уровней». Грин кивнул головой и сказал: «К тому же, я хотел бы подчеркнуть, что пространственная ферма все же имеет некоторые наступательные возможности. Я имею в виду такие функции, как захват и мухобойка. У них просто невероятная атакующая сила. Даже Баф, будучи экспертом 9 уровня, не смог противостоять им. Однако, поскольку мы собираемся в такое опасное место, как гнилая топь, то не сможем полагаться только на эти функции. Мы должны все тщательно спланировать». И в этот момент Блокхед, до этого не принимавший никакого участия в разговоре, вдруг сказал: «Дедушка Грин, мастер, почему бы нам не применить для разведки гнилой топи мистических орлов? К тому же, если мы прикажем им лететь над болотом, зажав в когтях призрачный посох, то сможем не только понемногу разведывать местность, но и периодически создавать точки телепортации. Таким образом, нам удастся избежать многих опасностей гнилой топи и при этом перенестись прямо в цветочный город». Услышав, что предложил Блокхед, Грин замер на мгновение. А потом сказал: «Это отличная идея! Мастер, что вы на это скажете?» Джао подумал и сказал: Это действительно отличный план. До тех пор, пока Бафф сможет подтверждать наше местоположение, мы будем иметь возможность свободно наблюдать за ситуацией. Кроме того, если мистическим орлам будет угрожать опасность, то я, используя возможность пространственной фермы, смогу быстро переместить их обратно на ранчо. А если нам действительно удастся осуществить план Блокхеда, то после установки точки телепортации в цветочном городе у нас будет достаточно времени, чтобы весьма тщательно исследовать его. Грин встал, обошел вокруг и сказал: «Я думаю, что с этим вопросом мы должны разобраться в первую очередь. Дабы, так или иначе, рано или поздно, но этот вопрос был бы решен. К тому же, создание точки телепортации не только поможет нам быстрее исследовать гнилую топь, но позволит создать место, где мы могли бы надежно спрятаться». Джао кивнул, соглашаясь с тем, что сказал Грин. И хотя сейчас они могли использовать пространственную ферму в качестве своего укрытия, но оставаться там на слишком длительный период времени будет не самым лучшим решением. Однако, если они не смогут спрятаться от эксперта 9 уровня в поместье на Каменной горе или Черной пустоши, то всегда смогут уйти в пространственную ферму. Кроме того, если в один прекрасный день их личности будут раскрыты, то только лишь там они смогут почувствовать себя в безопасности. Однако, пространственная ферма принадлежала исключительно Джао, и после его смерти, скорее всего, также уйдет вслед за ним. Таким образом, нужно было организовать еще несколько безопасных укрытий. Однако, единственным доступным местом, куда побоялся бы сунуться даже эксперт 9 уровня, оставалась лишь гнилая топь. Разумеется, что туда они отправятся лишь в крайнем случае. Ведь это будет означать, что на всем континенте Арк для них не осталось места. Мэрине нахмурилась и сказала: «Я боюсь, что мастер не сможет отправиться в цветочный город. С его телом это слишком опасно. В конце концов, Бафф утверждает, что цветы могут противостоять им даже эксперту 9 уровня. Грин, ты же помнишь, насколько быстро Бафф смог победить тебя? И если бы не пространственная ферма, то ты бы не отделался лишь тяжелыми ранениями». Грин кивнул головой и сказал: «Это проблема. Однако мы можем позволить мастеру остаться внутри пространственной фермы, пока мы, выйдя наружу, будем исследовать эти необычные цветы, что могут быть ключом к разгадке тайн гнилой топи». Джао кивнул. «Дедушка Грин прав. Бафф сказал, что если бы он не напал на цветы, то они бы не накинулись на него. Похоже, до тех пор, пока мы не начнем проявлять агрессию по отношению к цветам, все будет в порядке». Грин кивнул головой. «В любом случае, мы не должны беспокоиться, так как это не имеет такого уж большого значения. Если мы выйдем в то время, как мастер останется внутри пространственной фермы, то все будет в порядке. К тому же, если эти цветы действительно настолько сильны, то просто принеся их сюда, мы сможем значительно улучшить пространственную ферму. А если у растения на самом деле есть душа, то так все будет даже намного легче». Джао и Мэрина хихикнули, услышав, что сказал Грин. Старик же, посмотрев на них, нахмурился и произнес: «Вы оба не должны смеяться. Я слышал, что если у растения есть душа, то оно становится более чувствительным. Поэтому для нас это, возможно, будет хорошим решением». Джао улыбнулся и сказал: «Дедушка Грин, я не думал, что вы не правы. Я также считаю, что если мы собираемся на некоторое время остаться в цветочном городе, то было бы неплохо, если бы тамошние растения хоть иногда показывали какие-то эмоции. Однако мне кажется, что обсуждая гнилую топь, мы никак не ожидали, что прибудем к подобному итогу». И в этот момент в комнату вернулась Мэг с бумагой и карандашом, которые она отдала Бафу. Однако, когда девушка взглянула на лица присутствующих, то увидела, что атмосфера в гостиной стала довольно расслабленной. Озадаченная этими переменами, Мэг спросила: «Дедушка, мастер, а почему все улыбаются?» Мэрине улыбнулась и подозвала ее, после чего рассказала Мэг то, о чем они говорили в ее отсутствии. Выслушав бабушку, девушка улыбнулась и сказала: «Я тоже думаю, что дедушка прав. До тех пор, пока у нас есть мастер и его мистическая ферма, мы сможем справиться с этим. Но нам также необходимо хорошо обдумать, чем мы займемся, когда вопрос с гнилой топью будет решен». Джао улыбнулся. «Твоя вера в меня очень сильна, но решить вопросы с гнилой топью будет действительно не так просто. Ведь в противном случае с ней бы уже давно разобрались, а не называли бы одним из пяти великих зловещих мест на континенте». Однако Грин не слишком заботился об этом. «Во всяком случае, мы уже немного думали о пути продвижения вперед, так что давайте продолжим. Итак, я считаю, что мы действительно должны отправить мистических орлов, несущих призрачный посох, исследовать гнилую топь. Но нам все же не следует устанавливать точку телепортации. Для начала нам необходимо разобраться в ситуации, дабы не тратить точку телепортации впустую». Джао Хай кивнул и сказал: «Ну хорошо, для начала изучим ситуацию и лишь потом установим точку телепортации. Прямо сейчас же я отозву команду Дранка и прикажу им защищать Черную Пустошь и Каменную Гору, ведь им в любом случае больше не нужно исследовать гнилую топь. А если они останутся защищать нашу собственность, то мы сможем немедленно им помочь, если произойдет что-то непредвиденное. Поэтому прежде чем мы отправимся к Цветочному Городу, давайте подождем, пока они выйдут из болота». Грин покачал головой и сказал: «Это не сработает. Я думаю, что мы должны подготовиться и отправиться в путь уже через несколько дней. Прикажите Дранку остановиться там, где он сейчас находится, и отправьте к нему мистических орлов с призрачным посохом. Таким образом, вы сможете сразу же перенести Дранка и его команду в пространственную ферму. Я считаю, что это будет намного быстрее, чем ждать, когда они выйдут из болота». В течение следующих нескольких дней Джао готовился к отправке в болото. Ведь поскольку они уже знали, где, возможно, находится ключ к решению их проблемы с гнилой топью, то должны были попробовать найти его. Пока они готовились, Баф закончил рисовать карту. И хотя они будут исследовать гнилую топь при помощи мистических орлов, летящих над болотом, им по-прежнему была необходима карта. Ведь даже самому Бафу, эксперту 9 уровня, понадобился целый месяц, чтобы отыскать этот загадочный город. Пространственная ферма в ином мире. Глава 172. Все в гнилую топь. В настоящее время торговое сотрудничество между Джао и Лаурой было весьма стабильным, а получение пространственной фирмой еще 10 му пахотных земель позволило Джао посадить новые виды магических овощей, переданные ему Лаурой. Этим новым видом магических овощей пространственная ферма присвоила 15 уровень, поэтому им требовалось гораздо больше времени для созревания. Примерно сутки или около того. Но большинство этих культур давало по 3 урожая за сезон, поэтому Джао не нужно было их слишком часто пересаживать. Эти 5 типов культур были магическими овощами, но Джао считал, что они очень похожи на обычные овощи из земли. Клубни выглядели как картофель, сладкий перец был похож на зеленый перец, красная репа была точь-в-точь как морковь, а оливки были похожи на помидоры, а зеленый салат выглядел как селера. Пространственная ранчо Джао тоже не простаивала. После достижения нового уровня, получив возможность увеличить количество содержащихся там зверей, Джао решил продолжить разводить мистических орлов. Он считал, что после очередного обновления улучшенные орлы, вероятно, смогут перевозить людей, что позволит ему сформировать настоящие военно-воздушные силы. Через 5 дней после победы над экспертом 9 уровня, Баф, наконец, закончил карту. И хотя она была весьма простой, для Джао Хай и всех остальных она действительно могла оказаться весьма полезной. Однако, Баф не летел по прямой линии прямо к Цветочному городу. Вместо этого он потратил некоторое время, чтобы обогнуть гнилую топь по кругу, и лишь тогда наткнулся на необычный город. Увидев карту, Джао спросил Баффа, почему тот так странно двигался, но был весьма удивлен, когда услышал ответ. Баф сказал, что не собирался так поступать, а просто хотел перейти на другой конец гнилой топи, дабы увидеть, что же там. Однако, войдя в болото, Он был полностью окружен туманом, в котором, как оказалось, довольно легко потерять направление. Поэтому, хотя он и чувствовал, что движется по прямой траектории, в конце концов он просто летал по кругу. Как оказалось, даже выбраться из болота было довольно трудно, так как Баф постоянно сворачивал не в ту сторону и поэтому потерял очень много времени. И только в самом конце он наконец нашел выход. После того, как Баф закончил рисовать карту, Джао не сразу отправился в экспедицию. Для начала он перенесся в город Касса и купил шкуру магического зверя, после чего отдал ее на обработку, дабы получить первоклассную кожу. Ее размер составил около 2 метров в длину и метра в ширину. А далее, используя рисунки Баффа, они тщательно скопировали фрагменты на кожу, тем самым получив целостную карту. Согласно соглашению между Империей Аксу и кланом Будда, гнилая топь считалась частью территории клана Будда. Однако, если измерять всю территорию гнилой топи и добавить к ней площадь черной пустоши, то в совокупности земли у клана Будда было больше, чем вся империя Аксу. Впрочем, всем на континенте также было известно, что территория клана Будда была в принципе абсолютно бесполезной, хотя и очень большой, так как в гнилую топь никто не смел даже войти, а черная пустошь была самой настоящей бесплотной пустыней. Впрочем, сам Джао так не считал. Если сейчас им реально удастся решить проблему с гнилой топью, то и через некоторое время с бесплодностью черной пустоши также будет покончено. Устранив угрозу со стороны гнилой топи и обезопасив себя и черную пустошь от прорывов магических зверей и звериной нежити, Джао собирался расставить своих магических зверей и нежить по периметру черной пустоши, чтобы запечатать его. А это означало бы, что обычный человек попросту не осмелился бы туда войти. Поэтому, если план Джао осуществится, то клан Будда сможет делать на своих землях все что угодно, и никто не будет знать об этом. В конечном же результате Джао хотел, понемногу изменяя гнилую топь и черную пустошь, превратить свою территорию в независимое королевство, дабы в один прекрасный день у них было достаточно сил противостоять любому противнику. Именно по этой причине Джао решил нарисовать карту на большом куске кожи, дабы со временем иметь возможность дополнять ее, а также посмотреть на всю его территорию целиком. Джао и Грину понадобилось несколько дней, чтобы завершить карту. И вот после того, как она была закончена, клан Будда мог с уверенностью отправиться в гнилую топь. К тому же, на данный момент, кроме карты, они располагали более чем 1000 мистических орлов. И хотя человек не мог ехать верхом на них, эти птицы повиновались абсолютно любой команде Джао. Хотя, на самом деле, они подготовили не так уж много вещей, прежде чем отправиться в гнилую топь. Ведь, так как они идут лишь небольшой группой и не будут брать с собой рабов, им не нужно было особо беспокоиться о еде, воде, также отравленном воздухе в болоте. Так что приготовления, которыми занимался Джао, на самом деле были направлены на поддержание сотрудничества между ними и Лаурой. А так как они имели в своем распоряжении пространственную фирму, то с выращиванием продуктов не будет никаких проблем. Тем не менее, они на самом деле собирались отправиться в гнилую топь. Однако, если там у них действительно возникнут проблемы, от которых они не могли бы сбежать, то на этот случай клан Будда принял все необходимые меры. Иначе это путешествие стало бы уж слишком хлопотным. Деловое же сотрудничество между Лаурой и Джао все возрастало. На данный момент они торговали бамбуковым рисом, редькой, маслом и мясом голубоглазых кроликов. Естественно, что в последнее время Джао был весьма загружен работой. К счастью, благодаря пространственной ферме все шло согласно его планам. Однако, по способам передачи продуктов Лауре возникла небольшая проблема. Но в конце концов, Джао решил использовать тот же способ, что и при совершении сделок с кланом Персел. Он, как и раньше, начал оставлять продукты у подножия горы, а люди Лауры забирали их оттуда. Стоит заметить, что сейчас вокруг Каменной горы больше не было большого количества людей, так как клан Персел после завершения продовольственного кризиса вернул рабов обратно на равнины Лика. В конце концов, клану Персел удалось восстановить мир и спокойствие на их землях. Однако, на самом деле, несмотря на то, что продовольственный кризис является серьезной катастрофой, наиболее важные потери произошли именно внутри клана. И хотя клан Персел имел большое наследие, их потери на этот раз не были доведены до общественности, ведь это стихийное бедствие произошло совсем не случайно. Скорее всего, его создали. Разумеется, что имеется в виду не нашествие насекомых, а проблемы, вызванные торговцами. Если бы эти торговцы не пытались дестабилизировать рынок, тогда всем в герцогстве Персел было бы намного легче справляться с продовольственным кризисом, так как не было бы никаких колебаний цен на продовольствие, и слухи не распространялись бы настолько быстро, и герцогство Персел, скорее всего, лишь потеряло бы немного денег. К тому же, если бы клан Персел не находился под таким сильным давлением, то они, возможно, не были бы настроены лезть на рожон против клана Будда. Тем не менее, этот вопрос был решен, и многие даже остались в выигрыше. Так Эван в настоящее время обладал самой большой властью в клане Персел. Можно считать, что для Джао и клана Будда это действительно был выигрыш. С другой стороны, это было совсем нехорошо для торговцев, которые своими действиями пытались усугубить внезапно начавшийся продовольственный кризис. Впрочем, спокойная обстановка внутри клана Персел для Джао имела как свои преимущества, так и недостатки. С одной стороны, теперь он мог легко и беспрепятственно вести бизнес внутри герцогства Персел. А с другой стороны, решив внутренние проблемы, клан Персел может захотеть более подробно изучить ситуацию, сложившуюся в Черной Пустоши. Однако Джао не слишком беспокоился по этому поводу. Ведь если кто-то действительно придет в Черную Пустошь, то попросту не сможет незаметно пробраться через заслон нежити, загодя выставленный Джао. Наконец, через 10 дней после победы над Баффом, все было готово, и Джао выпустил 5 мистических орлов, которые затем полетели в сторону гнилой топи. Однако, как только птицы влетели в разноцветный туман, вдруг прозвучало сообщение от пространственной фермы. «Внимание! Биохимические звери подверглись воздействию ядовитых веществ. Фиксирую мутацию генов. Фиксирую ассимилирование ядовитых веществ. Фиксирую укрепление генов. Отныне атаки биохимических зверей будут иметь отравляющий эффект». Услышав это сообщение, Джао был шокирован, а Грин озадаченно спросил: «Мастер, неужели пространственная ферма только что улучшила наших мистических орлов, и теперь, подобно нежити, их атаки также будут отравлять соперника?» Джао задумался на некоторое время, а потом покачал головой. «Маловероятно. Пространственная ферма не проводила тех же действий, что обычно делает с нежитью. И она также ранее сообщала, что не может улучшать мистических зверей. Похоже, в будущем мы должны уделить больше внимания этому вопросу». Грин кивнул головой и сказал: «Да, а ведь если бы пространственная ферма могла усиливать мистических зверей так же, как и нежить, то их боевая эффективность непрестанно бы возрастала, и тогда в определенные моменты мы могли бы просто отдыхать, а не лично участвовать в сражениях». В ответ на слова старика Джао улыбнулся и произнес: «В настоящее время магические способности пространственной фермы уже находятся за пределами моего воображения, поэтому кто знает, что произойдет в будущем. В любом случае, уровень пространственного ранчо все еще слишком мал. Возможно, когда мы увеличим его, то нас будет ждать еще больше приятных сюрпризов». Грин кивнул и сказал: Да, даже одна пространственная ферма уже преподнесла нам немало сюрпризов. Поэтому я действительно с нетерпением ожидаю, какие еще сюрпризы покажет нам Ранчо. Джао и Грина, сидя в пространственной ферме, наблюдали при помощи экрана за исследованием гнилой топи. Следя за изменениями болотного ландшафта, им начало казаться, будто они сами вошли в опасные болота. Впервые взглянув на болото изнутри, Джао был весьма удивлен. Они все считали, что дальность обзора внутри гнилой топи будет очень небольшой, однако, вопреки тому, что они думали, видимость внутри тумана оказалась практически такой же, как и снаружи. Пространственная ферма в ином мире. Глава 173. Новые уровни. Джао и Грин внимательно следили за изменением ситуации в гнилой топи при помощи экрана, и хотя тот мог показывать только то, что происходило в радиусе 200 метров, для них и это уже было очень хорошо. Они действительно даже не подозревали, что болото будет выглядеть именно так. Даже мистические орлы в значительной степени попали под его влияние. Однако во время полета орлов Джао не делал остановок, дабы собрать местные растения, поскольку он считал, что Дранг уже давно это сделал. И теперь Джао с нетерпением ждал момента, когда сможет перенести свою немертвую экспедицию обратно в пространственную ферму. Стоит также упомянуть, что скорость мистического орла не снижалась во время полета, однако пролет над гнилой топью в окружении семицветного тумана сделал их более медленными. Поэтому даже если бы Джао захотел ускорить движение через болото, то не смог бы этого сделать. Поскольку время для совершения сделки с Лаурой еще не пришло, Джао и Грин не выходили наружу и поочередно наблюдали за ситуацией с экрана. Причем, пока один следил за гнилой топью, второй отдыхал у себя в комнате и наоборот. Следует заметить, что мистические орлы все еще не обнаружили Дранка. Хотя, по подсчетам Джао, уже должны были это сделать. Ведь личи продвинулись в болото менее чем на 1500 километров, а мистические орлы уже покрыли где-то более чем 1500 километров. И из этого следует, что они уже должны были столкнуться друг с другом. Однако, в настоящее время они еще не нашли экспедицию Дранка, и это очень удивляло Джао. С наступлением ночи Джао не позволил мистическим орлам заночевать на небольших островках посреди болот, а забрал их в пространственное ранчо. Однако на следующее утро, в отличие от первоначального плана, согласно которому орлы должны были лететь только прямо, Джао приказал им начать исследовать территорию, двигаясь по расширяющейся спирали. Однако, к удивлению главы клана Будда, они так и не смогли найти Дранка. Мистические орлы безрезультатно исследовали болото на протяжении 3 часов. Джао и Грин, почувствовав что-то неладное, решили повернуть назад и проверить пройденный ими путь более тщательно. Мэрина вернулась в пространственную ферму ближе к вечеру, чтобы приготовить ужин для Джао и Грина. В дневное же время она руководила рабами в замке на Железной горе и поэтому была весьма занята. Джао не хотел, чтобы Мэрина так много работала, но женщина привыкла вести довольно активный образ жизни. Поэтому, не имея чем заняться, она начинала чувствовать себя несколько неуютно. Попав в пространственную ферму, Мэрина нашла несколько странным тот факт, что Джао и Грин, нахмурившись, смотрели на экран. Они по-прежнему следили за ситуацией на болотах. «Мастер, что-то не так? Что-то случилось?» Поддавшись любопытству, спросила Мэрина. В это же время Мэг, только что зашедшая в комнату, улыбнулась, услышав эти вопросы, и озадаченно посмотрела на Джао и Грина. Джао улыбнулся. «Пока что нам нечем беспокоиться, однако мы все еще не нашли Дранка, и из-за этого мне немного тревожно, так как по утверждению Дранка они ставили лагерь на небольшом острове. Тем не менее, мы все еще не нашли их, поэтому мы чувствуем, что это как-то странно». Мэрина улыбнулась и сказала: «Мастер, это не значит, что вы не смогли найти Дранка. Просто, скорее всего, вы забыли, что приказали ему следить за Баффом. Разумеется, Бафф не знал об этом и определенно не искал их. Но вот почему он летел прямо вперед и даже не думая о возвращении. Итак, мы не можем просто расслабиться и позволить мистическим орлам улететь вперед, потому что Дранк определенно будет найден». Как Мэрина и сказала, Джао действительно отдавал подобные приказы. Поняв это, юный глава клана Будда, не сдержав эмоции, топнул ногой. «Да, все действительно так и было. Когда Бафф ушел в болото, то никто не сказал ему отыскать Дранка, поэтому вполне естественно, что он просто летал вокруг, дабы сделать карту, и в определенный момент встретил Дранка». Как только Грин понял, в чем заключалась проблема, то тоже улыбнулся и сказал: «Мы ломали голову над этим в течение длительного времени и оказались глупее моей старухи. А ведь я также все осознал только после того, как она это сказала. Завтра мы должны позволить мистическим орлам вылететь из болота, дабы получить лучший обзор». На следующий день Джао снова позволил орлам лететь по прямой, но они все еще не могли найти команду Дранка. Однако ночью, когда группа личей все еще отдыхала в своем временном лагере, уже сам Дранк заметил мистических орлов. Дранк и его команда были нежитью, и хотя, став зомби, они практически ничем не отличались от обычных людей. Однако, когда они смотрели на что-то, то использовали не свои глаза, а особое зрение нежити. Таким образом, разноцветный туман не оказывал никакого влияния на их сознание, и они могли чувствовать чьё-то присутствие на достаточно большом расстоянии. Джао боялся упустить Дранка, поэтому приказала нежити быть начеку, и как только они увидят пять орлов, то должны будут сразу же связаться с ним. На этот раз Дранк действительно собрал много необходимых Джао ресурсов, ведь в гнилой топе на самом деле росло много уникальных и необычных растений. И как только все растения, собранные командой Дранка, оказались в пространственной ферме, ее уровень значительно возрос. И теперь в распоряжении Джао оказалась пространственная ферма 15 уровня, что довольно сильно удивило юного главу клана Будда. В награду за достижение 15 уровня он смог приобрести еще 20 му земли. Однако, к сожалению, большинство растений, принесенных командой Дранка, оказались ядовитыми. Но они не были токсичными, а лишь просто ядовитыми. Это было важно, так как, хотя пространственная ферма и получила 4 уровня, но она все еще не имела возможности очищать токсины. Естественно, у Джао после покупки новых земель осталось не так уж много денег, поэтому на новых полях ему пришлось посадить культуры, подаренные пространственной фермой. В награду за получение уровней с 10 до 15 пространственная ферма дала ему 4 вида семян. Ими были соевые бобы, семена тыквы, побеги бамбука и зерна винограда. До 10 уровня пространство награждало мешками с семенами, количество которых хватало для посадки 2 му земли. Однако после 10 уровня те семена, которыми был награжден Джао, могли быть посажены уже на 5 му земли. Однако на самом деле Джао хотел посадить 2 культуры, семена которых недавно открылись в пространственном магазине. Эти культуры, так же как и магический персик, обладали специфическими способностями. Первая называлась Ба-Дзяо-Шань, а вторая – бессмертной тыквой. Ба-Дзяо-Шань выглядела как пальма, и ее листья могли использоваться в качестве инструмента для создания сильного ветра. Пространственная ферма присвоила этому растению 15 уровень, однако начать выращивать его можно лишь достигнув 20 уровня. У бессмертной тыквы основной эффект был еще более специфическим. Ее можно было использовать для приготовления вина. Внутри бессмертной тыквы имелось бесконечное пространство. И если в нее положить культуры, пригодные для создания вина, то после достижения нужного количества его приготовление начнется автоматически. Однако, как и в случае с Ба-Дзяо-Шань, несмотря на присвоение 15 уровня, ее можно было начать выращивать, лишь достигнув 20 уровня. Вино же, полученное таким образом, могло не только заживлять незначительные повреждения, но позволяло мгновенно восстановить магическую силу или боевую ци, так что такой напиток обязательно стал бы популярен как у магов, так и у воинов. Джао не слишком переживал, что не может немедленно начать выращивать бадзяушань, так как это растение не было таким уж полезным. Ведь ему попросту не хватало силы вызвать массовое уничтожение. К тому же, до тех пор, пока враг имел хорошие оборонительные возможности, ему нельзя было нанести много вреда. Поэтому листья бадзяушань могли быть использованы лишь для того, чтобы сдуть слабо защищенного противника. С другой стороны, бессмертная тыква была бы действительно полезной. Однако урожай был слишком низким, так как требовалось целых 7 дней, чтобы получить лишь 5 литров вина. А так как для высадки этих культур в пространственной ферме необходимо было достигнуть 20 уровня, Джаум пока что не покупал их. Ядовитые растения, собранные Дранком, также могли оказаться весьма полезными, ведь они не только помогли усовершенствовать пространственную ферму, но из них можно было изготавливать противоядие. Однако для этого ферма должна была достигнуть 30 уровня, на котором открывается возможность построить перерабатывающий завод. Впрочем, сейчас у Джао и Грина попросту не хватало времени, чтобы со всем этим разобраться. Поэтому, как только группа Дранга оказалась в пространственной ферме, их сразу же отправили охранять замок на Железной горе, а затем мистическим орлам приказали лететь вглубь гнилой топи по прямой и никуда не сворачивать. Пространственная ферма в ином мире. Глава 174. Хранение нефритового кольца становится преступлением. В то время как Джао занимался исследованием гнилой тупи, обстановка в городе Касса снова накалялась. Но на этот раз в беде оказался не клан Персел, а Лаура. Бизнес Лауры вырос до невероятных размеров, и сейчас фирма Ликорис фактически контролировала 50% всего товарного рынка герцогства Персел. И эта цифра была весьма тревожной. А ведь хотя герцогство Персел было не так уж и велико по сравнению с другими герцогствами, товарный рынок целого герцогства был достаточно велик. Фактически, это было довольно прибыльное направление в бизнесе. Только представьте, сколько еды люди съедают каждый день. Поэтому утверждение, что каждый день идет борьба за золото, не было таким уж преувеличением. Если бы там был толстый кусок мяса, тогда каждый хотел бы получить кусочек. Но если бы мясо застряло на косточке, то не каждому удалось бы его отодрать. Чужаку было бы очень сложно совершить подобный подвиг, но это не значит, что его бы не смог съесть член твоей же семьи. На этот раз Лауре пришлось бороться против своего же клана Маркей. И хотя отец Лауры был вторым наследником, старый патриарх был все еще жив. Им было дедушка Лауры и отец Кевина Сио. Старый патриарх правил огромный бизнес империи клана Маркии. И естественно, он был совсем непростым человеком. В его глазах все и все были просто товарами. И если цена была правильной, то он мог бы продать их. Этот старый патриарх клана Маркий успешно вел бизнес, размер которого находился за пределами воображения обычного человека. Его методы были экстремальными, но с того времени, как он стал главой клана, бизнес клана Маркий многократно расширился и возрос. Несмотря на то, что в бизнесе клан Маркий добился больших успехов, даже они не смогли бы захватить половину товарного рынка в герцогстве. Поэтому, по сравнению с доходами других наследников, доход Лауры был довольно высоким. Однако, старый патриарх не стал бы вмешиваться в сложившуюся ситуацию. Честно говоря, мысли старого патриарха о его втором сыне были не очень положительными. Это было обусловлено отношением Кевина к ведению бизнеса. По мнению старого патриарха, если вы родились в клане Марки и не хотите заниматься бизнесом, то что же вы собираетесь делать? Поэтому, если Кевин захотел учиться магии, то он должен был бы преуспеть в этом. Однако, его второй сын этого не сделал. а его жизнь была посвящена не культивированию магии, а детальному изучению ее законов и свойств. Если бы Кевин увлеченно занимался культивированием магии и стал бы могущественным магом, то это оказалось бы большим подспорьем для клана Маргии. Однако он решил изучать лишь саму суть магии. И на данный момент его сила достигла только пика 7 уровня. Для обычного человека достижение 7 уровня было весьма выдающимся достижением. Однако для кланов, подобных клану Маргии, этого было недостаточно. И так как клан из-за отношения Кевина к ведению бизнеса больше не обращал никакого внимания на него, он уже потерял возможность стать следующим патриархом клана, хотя и был вторым наследником. Поэтому его практически сослали в маленькое северное герцогство Персел. Географическое расположение герцогства Персел было не слишком хорошим. Оно размещалось на севере, где и граничило с прериями зверолюдей. И хотя в последнее время они не вызывали каких-либо серьезных проблем, клан Персел всегда должен был быть начеку во избежание каких-либо серьезных вторжений. Поэтому, если бы зверолюди начали бы создавать неприятности, то тогда в герцогстве резко сократилось бы количество денег, доступных для ведения бизнеса, так как по своей сути герцогство Персел было весьма удаленной и малоразвитой территорией империи Аксу. Однако, даже если герцогство находилось в отдаленном районе, людям, живущим там, по-прежнему были нужны предметы первой необходимости. И Лаура, будучи гением в бизнесе, продавала товары Тао Юань не только по всему герцогству, но и даже начала экспортировать их по всей империи Аксу. Разумеется, Лаура не стала сотрудничать с другими фирмами и всю работу возложила на себя, в особенности дистрибуцию и продажу товаров Тао Юань. А также Лаура, использовав живую рекламу, заявила, что она готова сотрудничать с другими, однако уже заключила соглашение с Джао. И оно подразумевало, что если Лаура когда-нибудь позволит другим продавать товары Тао Юань, то Джао перестанет предоставлять ей эти продукты. Именно из-за успеха товаров марки Тао Юань многие завидовали ей, а некоторые, отложив другие дела, даже захотели сразиться с ней. Борьба между наследниками клана Маргии в других аспектах была не слишком серьезной. Однако способность наследника заниматься бизнесом считалась очень важной. Ведь именно по этому критерию будет определен следующий патриарх клана Маргии. На место следующего главы клана, кроме Кевина, претендовало еще 7 провинциальных наследников. И эти люди будут всеми силами препятствовать и интриговать друг против друга. Впрочем, такое поведение было вполне нормальным явлением для больших кланов. Отец Кевина, будучи уже довольно старым, понимал эту ситуацию. Однако, пока не был готов отказаться от своей позиции. Поэтому он позволил всем наследникам вести собственный бизнес. Впрочем, ни одно из действий этих наследников не могло быть скрыто от него. Хотя Кевин был исключением. Они с Лаурой жили в герцогстве Персел, где влияние клана Маргии было довольно мизерным. Можно сказать, что Лаура собрала и создала ее собственную фирму в герцогстве Персел, причем она явно не соответствовала тому, что хотел клан Маргии. Впрочем, девушка также ничего и никогда не просила у клана Маргии. Именно из-за этих обстоятельств влияние клана Маргии на Кевина было минимальным. Более того, в этот раз Лауре больше не нужно было бояться свой же клан, ведь она очень помогла клану Персел, да и лично глава клана Эван был обязан ей. Необходимо также было учитывать, что Лаура имела полную поддержку производителя товаров Тао Юань, которого боялись многие люди, так как он был черным магом. Впрочем, на этот раз старый патриарх клана Маргии никого не посылал к Кевину и Лауре. Честно говоря, даже после того, как Лаура добилась столь значительного прогресса в ведении бизнеса, старый патриарх не собирался уделять им ни малейшего внимания. Однако, этого же нельзя было сказать о его наследниках. Ведь если кому-нибудь из них удастся заполучить товары Тао Юань, то это даст ему мощный толчок. Однако, деятельностью Лауры заинтересовался не брат Кевина, первый наследник Цен Вэн, а пятый наследник клана Маргии – Карл. Конечно же, Карл не приехал лично, он отправил своего слугу Алодию. Тот всегда был верным его помощником. Они даже выросли вместе. А позже, когда Карл основал свои собственные силы, Алодия, благодаря его компетентности, получил повышение до управляющего. Однако он не был одним из главных распорядителей клана, а стал лишь старшим управляющим и отвечал за оценку взносов. Стоит заметить, что хотя у клана Марки и было 8 наследников, самыми могущественными считались только трое. Первым был брат Кевина, официальный первый наследник Цен-Вен. Следующим шел Карл, а третий был Джейми. Самым энергичным из них был Джейми, так как он имел поддержку главы клана Сиу. Однако брат Кевина Цен-Вен был единственным, кто имел наибольшую поддержку внутри самого клана. Это произошло из-за того, что он самостоятельно вел бизнес дольше всех, так как являлся самым старшим среди наследников. Именно поэтому его влияние внутри клана было довольно большим. Самым же слабым из трех был Карл, так как его не поддерживало ни патриарх, ни достаточное количество сторонников в клане. Тем не менее, он был человеком, который блестяще справлялся с любым вопросом во время проведения всевозможных общественных мероприятий. Он даже поддерживал очень хорошие отношения с дворянами и был утвержден как слуга клана. Однако, по сравнению с положением Кевина, статус Карла был намного выше. А отправка Алодия для того, чтобы проверить, как поживает его родственник, на самом деле в глазах общественности лишь добавляла ему авторитета. Лаура узнала о прибытии Алодия еще до того, как он приехал в город Касса, поэтому девушка попросила Кевина и Куна встретиться с ней в кабинете. «Дедушка Кун, отец, похоже, этот визит не принесет нам ничего хорошего. Что вы думаете об этом?» Кевин задумчиво сказал. «Да как он может вот так запросто прийти и увидеться с нами?» Лаура посмотрела на Кевина, но потеряла дар речи, и поэтому повернула голову, чтобы взглянуть на Куна. Тот же, увидев ее взгляд, спокойно сказал: «Инцидент с вашим участием, Лаура, мог произойти из-за некоторых людей из клана. Кто-то, возможно, пытался дотянуться до нас. Ведь так как ваш маршрут был секретом, то бессмертной группе наемников о нем мог рассказать только кто-то из высших чинов клана. Некоторое время назад мы посылали людей для расследования этого, и улики указывают на сэра Цен-Вена. Но теперь я думаю, что это маловероятно, так как сэру Цен-Вену не нужно было бы этого делать. Более того, за это время мы больше не выявили ничего, что доказывало бы его вину. К тому же, до сих пор мы не вызывали у него никакого интереса. Поэтому я пришел к выводу, что это сделал кто-то другой, и попросту собирался переложить вину на сэра Цен-Вена. Люди, которые могли это сделать, принадлежали либо Карлу, либо Джейми, поскольку лишь они всегда думали о способе нападения на сэра Цен-Вена. И теперь, когда Карл послал кого-то, я чувствую, что это ничем хорошим не закончится». Лаура кивнула и сказала: «Конечно, это не очень хорошо так думать. Однако, я не знаю, какие еще у них могут быть мотивы, чтобы приехать сюда. Так что это либо наша фирма, либо продукты Тао Юань». На что Кун ответил: «Я боюсь, что это будет явно не наша фирма. Ведь если Карл действительно рискнет захватить ее, то он потеряет лицо и авторитет, чтобы конкурировать за место следующего главы клана. Поэтому, как по мне, это безусловно будут продукты Тао Юань. К тому же, это особенно вероятно, так как сейчас в конфликте между тремя он самый слабый. Так что вполне вероятно, что таким образом он хочет использовать продукты Тао Юань для того, чтобы расширить свое влияние». Пространственная ферма в ином мире. Глава 175. Алодия. Лаура нахмурила брови и сказала: «Я предполагала, что такая ситуация может произойти, но я никогда не думала, что это случится так быстро. Мы лишь только что улучшили наше положение, а они уже пришли. Мне кажется, что нам нужно поговорить об этом с господином». Кун кивнул. «Мы определенно должны будем рассказать об этом господину Джао. Но для начала нам необходимо подождать и посмотреть, что же Алутия будет делать и что же он скажет нам. И только потом мы сможем встретиться с господином Джао. В конце концов, мы не можем позволить себе беспокоить могущественного черного мага из-за незначительной проблемы». «Хорошо, давайте поговорим об этом через 2 дня», — сказала Лаура. Что же касается вопроса о реакции клана, поскольку мы не так уж сильно расширили наш бизнес и лишь недавно устроились здесь, в герцогстве Персел, то мы должны попытаться открыть от 1 до 2 магазинов в других крупных городах. И я уверена, что это не повлияет на их бизнес. К тому же я не думаю, что они вообще будут помнить о нас. Кун вздохнул и сказал: «Продукты Тао Юань просто невероятно привлекательные. И хотя мы позволяем нашим магазинам продавать их здесь, в герцогстве Персел, без ограничений, однако мы будем вынуждены ограничить продажи в других крупных городах. Впрочем, такой популярный и качественный бренд, как Тао Юань, может сделать популярным практически любой магазин. Поэтому, безусловно, многие попытаются завладеть им». Лаура холодно фыркнула. «Они вспомнили о нас только теперь, когда продукция Тао Юань стала известной, хотя до этого не уделяли даже толики внимания. А ведь сейчас, даже если мы захотим подчиниться им, это может привести лишь к тому, что мистер просто решит прекратить сотрудничество». Ну давайте посмотрим, что собираются делать эти ребята». Кевин слушал их разговор, но его не заинтересовала подобная дискуссия. Тем не менее, он был немного заинтересован Володей. Как сказал Кун, возможно, он прибыл сюда из-за предприятия Лауры. Поэтому Кевин тоже был немного сердит. Всю жизнь Кевин был хорошим парнем. Однако, если они выступят против его дочери, он также не останется вежлив. Он просто не смог бы вынести это. Тем более, он хорошо знал обо всем, что происходило здесь, в герцогстве Персел. Например, о борьбе Лауры, где она понемногу поднимала репутацию своей фирмы. Все эти усилия были направлены на то, чтобы сделать компанию успешной. И если бы они действительно хотели забрать ее, то это было бы то же самое, что и выступить против самой Лауры. Но как Кевин мог позволить этому случиться? Поэтому отец девушки хмуро сказал: «Лаура, если что-то случится, не забудь сказать мне. И хотя я не верю в бизнес, спустя много лет я познакомилась с многими магами, что со временем стали моими друзьями. Они, безусловно, помогут нам, если что-то пойдет не так». Кевин говорил несколько противоположно тому, к чему привыкла Лаура. Ведь ее отец обычно, как она знала, не был столь агрессивен. И сегодня девушка даже почувствовала, что не все знает о нем. «Не волнуйся, отец, если что-нибудь случится, я обязательно сообщу», — сказала Лаура. Кевин кивнул, встал и развернулся, намереваясь уйти. Однако Лаура не стала его останавливать. Ведь она никогда не считала, что Кевин действительно сможет помочь ей в этом вопросе. Хотя Кевин был магом, после всех этих лет магических исследований он познакомился не только с другими магами, но и с фармацевтами и алхимиками. В глазах нормального человека эти алхимики и фармацевты были сумасшедшими, ведь они любили изучать и перемешивать все подряд. Так что благодаря этому их жизнь была весьма тяжелой. Однако время от времени Кевин помогал им как финансово, так и редкими ингредиентами. Даже если это можно было бы считать установлением контактов, такие знакомства были не так уж полезны, поскольку империя не придавала им большого значения. Только такие люди, как Кевин и другие сумасшедшие, свяжутся с этими лунатиками. А это подразумевало, что Кевин сам был еще тем психом. Лаура посмотрела на спину уходящего Кевина и сказала: «Дедушка Кун, даже отец сегодня кажется немного странным». Кун улыбнулся и сказал: «Все в порядке, он просто немного расстроен тем, что не может помочь вам. В конце концов, отцы не хотели бы, чтобы их дети страдали и смущались. Во всяком случае, забудьте об этом и подумайте об Алудии. Если он действительно предложит что-то связанное с продуктами Тао Юань, что мы будем делать?» Лаура холодно фыркнула и сказала: «Я не боюсь их и не позволю отнять у нас продукты Тао Юань. Особенно теперь, когда мы находимся здесь, на территории герцогства Персел. Мы будем сражаться». В ответ Кун улыбнулся и произнес: «Я тоже не боюсь их, и они действительно не смогут отобрать у нас продукты Тао Юань. Однако вы должны знать, что эти люди привыкли использовать не совсем честные методы. И если мы не согласимся, то я боюсь, они применят против нас какой-то закулисный трюк. Поэтому мы должны заранее подготовиться». Глаза Лауры сверкнули, когда она кивнула. «Даже если они решатся использовать эти маленькие трюки, это не станет проблемой. Если они осмелятся на нас наброситься, то я преподам им урок. Посмотрим, посмеют ли они действовать столь безрассудно». Кун слегка улыбнулся. Мы должны сделать это так, чтобы клан знал нашу текущую силу. Позже, когда молодая леди поговорит с кланом об условиях, у нас будет еще больше необходимой нам силы». Лаура кивнула. Она хорошо знала о ее нынешнем положении. В 18 лет молодые девушки в других кланах уже были замужем. Однако она до сих пор все еще не была замужем. Это не имело никакого посредственного отношения к ее матери. Однако, если бы ее мать была все еще жива, то уже договорилась бы о ее замужестве. Честно говоря, Лаура чувствовала себя хорошо и в ее нынешней ситуации. Она всегда утверждала, что должна сосредоточиться на бизнесе, чтобы избежать брака. Кроме того, из тех благородных наследников клана, что были представлены ей, никто не привлек ее внимание. Эти наследники аристократического клана либо гордились, как надменные петухи, либо лицемерили, словно лисы, либо были мрачными, как змеи. Или же вели себя как денди, что ей уж точно не нравилось. Именно из-за этого Лаура сделала все возможное, чтобы как можно больше узнать о бизнесе, дабы клан не заставил ее выйти замуж. Для клана Марки брак должен был быть заключен лишь с другим большим благородным кланом. В противном же случае они не были бы достаточно хороши для них. Что касается управления бизнесом, то Лаура прилагала все усилия, чтобы сделать его как можно крепче. И хотя ее бизнес был стабильным, она не расслаблялась. Девушка ясно понимала, что ее предприятия будут козырем против ее же клана. Разумеется, чтобы справиться с прибытием Алодием, Лаура сделала предварительные приготовления и позволила управляющим магазинов подготовить глазные капли, дабы они могли демонстрировать невероятную честность и открытость. Алодия прибыла в город Касса через 3 дня после памятного разговора Лауры с Куном и отцом. Естественно, он сначала известил о своем приезде Лауру. Дом Лауры в городе Касса был далеко не маленьким и находился на некотором расстоянии от ее магазинов. Резиденция девушки находилась в одном из богатых районов города Касса, где в основном жили богатые купцы. Стоит заметить, что поскольку у Карла был весьма высокий статус в клане Марки, статус Алодием, являющегося его управляющим, также не был низким. Однако Лаура не могла просто встретиться с ним. Ведь, несмотря ни на что, Алодия оставался всего лишь слугой клана Марки. А где это видно, чтобы слуги назначали встречу своим хозяевам? В прошлом Лаура уже несколько раз видела Алодия. Он был высоким и худым человеком, который обычно работал очень тщательно и сдержанно. Лаура, Кевин и Кун сидели в гостиной. Сюда же через некоторое время слуга привел Алодию. Выглядел он точно так же, как запомнила его Лаура. Алодия был высоким и худым человеком, возраст которого уже перевалил за 60. Войдя в комнату, он сразу же поздоровался. «Этот маленький Алодия приветствует второго молодого мастера, мисс Лауру и слугу Куна». В клане Марки наследников называли молодыми мастерами, так как глава клана все еще был жив. Впрочем, Алодия был человеком клана Марки, поэтому, естественно, он знал, к кому и как нужно обращаться. Кевин посмотрел на Алодию и, кивнув, сказал: «Не нужно быть столь вежливым. Как там поживает 5-й младший брат? Я уже давно его не видел». На что Алодия быстро ответил: «У 5-го молодого мастера все в порядке, но он слишком занят. Вот почему он и не смог лично встретиться со 2-м молодым мастером. Поэтому 5-й молодой мастер хотел бы извиниться перед 2-м молодым мастером за это». Кевин кивнул головой. 5-й младший брат такой добрый. Он до сих пор помнит своего разочаровывающего брата. Я очень рад это слышать. В любом случае, поскольку вы знаете, что я не занимаюсь такими делами, скажите Лауре все, что вы хотели сказать». Сказав это, мужчина встал из кресла и вышел. Алодия, по-видимому, очень хорошо все понимал, поэтому и не удивился тому, как повел себя Кевин. Вместо этого он поклонился ему и сказал: «Я провожу 2-го молодого мастера». Кевин кивнул головой и вышел из гостиной. Когда Кевин вышел из гостиной, Лаура, улыбнувшись, сказала: «Слуга Алодия, вам не нужно стоять. Пожалуйста, садитесь. Сегодня вы и так очень много работали». Алодия осторожно сел на стул и сказал: «Благодарю вас, мисс Лаура, за беспокойство по поводу моей недорогой маленькой жизни. Бродить по дорогам было действительно весьма утомительно». А Лаура кивнула и ответила Алодии. «Вероятно, дела у пятого дяди сейчас идут неплохо. С его способностями бизнес дяди должен приносить хороший доход, ведь так?» Алодия улыбнулся. «Дела у молодого мастера идут очень хорошо. Вот только с недавних пор он очень занят, иначе бы лично приехал бы к вам. Молодой мастер также приказал его скромному слуге передать подарки второму мастеру и мисс Лауре. Они в карете». А Лаура кивнула головой и сказала: «Дядя слишком добр. Дедушка Кун, пожалуйста, прикажите нашим людям перенести подарки в хранилище. А также распорядитесь подготовить комнату для слуги Алодия. Он путешествовал 2 дня и потратил много сил, направляясь сюда, в герцогство Персел». Алодия поклонился Лауре и сказал: «Этот маленький слуга благодарит вас, мисс Лаура». А Лаура кивнула. «Вы потратили много сил, добираясь сюда, так что следующие 2 дня просто отдыхайте. Поэтому, если то, о чем вы хотели поговорить, не к спеху, то давайте обсудим это, когда вы отдохнете». Алодия быстро встал и сказал: «Ну, маленького скромного слуги нет ничего срочного, поэтому позвольте ему откланяться». И закончив все необходимые церемонии, он, поклонившись на прощание, вышел. Лаура действительно не ожидала, что Алодия на самом деле отступит. Однако теперь она была уверена в том, что Алодия прибыла в герцогство Персел с конкретной целью. Вскоре вернулся Кун, и Лаура, посмотрев на него, спросила: «Дедушка Кун, как все прошло?» На что старик ответил: «Похоже, на этот раз они действительно старательно подготовились. Помимо кареты с вашими подарками, есть еще 2 экипажа. Очевидно, в них также находятся подарки. Однако, я не знаю, кому же они будут отправлены». Лаура нахмурилась и сказала: «Сейчас нам лучше подождать. В течение этих 2 дней они обязательно сделают свой ход.